О рабы Аллаха, знаете, что Аллах, субхану тааля, всемилостив, и Он по своей милости установил в конце этого месяца некоторые виды поклонения, которые увеличивают иман, которые как-то исправляют и дополняют наши упущения, и те поклонения, которые являются милостью Аллаха, субхану тааля, к нам, и нужно благодарить Его за это. Что это за виды поклонения? Три. Первое – это закатуль-фитр, садакатуль-фитр. Второе – это такбир. Это произнесение такбиров по окончанию месяца. И третье – это салатуль-ид, это праздничный намаз. Итак, первое, рабы Аллаха, Аллах субхану тааля установил закатуль-фитр. В конце Рамадана садакатуль-фитр, Аллах субхану тааля установил ее в виде одного са-еды. Что такое са? Са – это мера объема, не мера веса, массы, это мера объема, са. То есть то, что сейчас мы меряем литрами, хорошо, раньше мерили и сейчас меряют, са. Са, если переводить это на килограммы, то в зависимости от продукта, это может быть 2,5 килограмма или 3 килограмма, в зависимости от продукта. Так вот, установлен один са, садакатуль фитр, в обоих сахиха, у Бухари и Муслима, передан хадис от Абдулла ибн Умара, ради Аллаху талан. Фарада Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, закатуль фитр, саан мин тамар, ау саан мин шаир. Установил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит ибн Умар, установил закатуль фитр, садакатуль фитр, один са фиников или один са ячменя, аляль абди, валь хур, валь закари, валь унса, валь сагири, валь кабири миналь муслимин. Установил, чтобы выдавался са с раба и со свободного, с мужчины и с женщины, с маленького и взрослого, из числа мусульман, и приказал пророку алейхиссалям, чтобы выдавалось садакатуль фитр до того, как люди выйдут на намаз. От ибн Аббаса передано, что он сказал, установил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, закатуль фитр, тухратан лиссаим, мин аллахви ва рафас, ва туаматан лильмасакин. Установил пророк алейхиссалату вассалям, закатуль фитр, как очищение для постящегося от пустословия и от грехов, и для кормления бедняков. Ман аддаха кабля ссала, фа язака макбуля. Тот, кто отдаст садакатуль фитр до намаза, то это принятая садакатуль фитр. Ва ман аддаха баада ссала, фа язакату мина садака. То тот, кто выдаст эту садака, садакатуль фитр после намаза, то это обычная садака. Обычная милостыня. О, рабы Аллаха, мусульманин обязан выдавать в конце Рамадана садакатуль фитр за себя и за всех тех людей, которые находятся у него на содержании, нафака. Это его жена, это его дети. Если родители находятся у него на содержании, значит, за родителей, за всех, кого он обязан содержать. Что касается плода, который в чреве у матери, то выдавать за него садакатуль фитр – это не ваджиб, это не обязательно. Но если человек будет делать это, то это желательно, это хорошо. Человек выдает садакатуль фитр, желательно ему отдать садакатуль фитр в той земле, где его застал закат солнца в последний день Рамадана. Если он находится в одной стране, а те люди, за которых он должен дать садакатуль фитр, находятся в другой стране, то он может выдать за себя и за них в том месте, где он находится, или поручить им выдать в том месте, где находятся они, и за них, и за себя. Когда выдается садакатуль фитр? Это очень важно. Некоторые люди говорят, я выдал садакатуль фитр еще в начале месяца, Рамадан. Некоторые говорят, в середине. Нет, о рабы Аллах, время наступления выдачи садакатуль фитр, когда садится солнце в последний день Рамадана. С этого времени начинается выплата закатуль фитр и продолжается до того времени, когда начнется праздничный намаз. Это время. Некоторые ученые говорят, что максимум можно за день или за два. День или два. Это мнение некоторых ученых. Хорошо. На самом деле время, оно вот от заката солнца в последний день Рамадана до начала праздничной молитвы, праздничного намаза. Некоторые ученые разрешают за день, за два. Раньше этого, ну, никак нельзя, о рабы Аллаха. Запрещено. Если человек не выдал садакатуль фитр до праздничного намаза, если он это сделал без уважительной причины, на нем грех. На нем грех. И он должен все равно дать это садака, как када, Аллаху тааля алям. Кому дается садакатуль фитр? Садакатуль фитр дается исключительно беднякам, бедным людям из числа мусульман. То есть не всем категориям людей, которым выдается закат. Нет, а именно из тех, кому дается закат, тем, которые являются бедными. Бедняки. Можно одному бедняку дать несколько милостыни фитр, несколько садакатуль фитр. Проблем нет в этом. Если несколько людей или несколько садакатуль фитр будет дано одному бедняку. Также нет проблемы, если одна садакатуль фитр, одна милостыня фитр будет распределена между несколькими бедняками. Тоже проблем нет. Нет проблем, если домочадцы, например, жители одного дома, если они отмерят каждый, от каждого человека по са, по одному са, отмерят, положат это все в один мешок или в одну коробку, и потом будут это раздавать беднякам, тоже проблем в этом нет. Сколько выдается о рабы Аллаха са? Один са, о рабы Аллаха, один са. Чего? Один са, мы сказали с вами, это, ну, приблизительно 3 килограмма, если брать килограммами. Один са чего, о рабы Аллаха? Основного продукта питания. Во время пророка, алейхиссалату вассалям, это была пшеница, это был ячмень, это были финики, это был акет. Акет, то есть сушеный творог, соленый сушеный творог. Это был изюм. Сегодня основные продукты питания, это может быть рис также, это может быть гречка. В зависимости от того, что едят люди в этой стране, но это должен быть основной продукт питания, который отмеривается, то есть сыпучие, отмериваемые продукты питания. Это не должны быть приправа, то есть давать нужно то, чем ты можешь накормить семью. Некоторые люди дают сахаром, нет, сахаром не дается, ты не можешь кормить семью сахаром. Это приправа. То же самое не дается мясом, потому что мясо, оно не отмеривается. Оно не сыпучее, не основной продукт питания. Мука, можно ли давать мукой? Иншаллаху тааля, тоже можно мукой и макаронными изделиями. Валлаху тааля алям. О рабы Аллаха, очень важно отдавать садакату фитр от души, не скупясь. Если ты жадничаешь, то жадничаешь против самого себя. И давай лучшее, давай самое полезное для бедняка. Не старайся просто отделаться. Один раз в год всего лишь один са ты даешь в конце Рамадана. Не скупись. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ва ля тайаммамул хабиса мину тунфику». Не стремитесь отдать скверное, дурное в качестве расходования на пути Аллаха Субхану Таля. «Валастум би ахидихи, илля тугмиду фи». А вы сами бы не брали бы это, иначе как зажмурив глаза, говорит Аллах Субхану Таля. А можно ли давать деньгами? Да, распространено мнение, что можно давать деньгами вместо продукта питания у рабы Аллаха. Нет, нельзя. Правильное мнение, что нельзя. Почему? Потому что это противоречит сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Потому что это противоречит сунне сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Во времена пророка, алейхиссалату вассалям, были деньги? Да, были динары, были дирхамы. Во времена сподвижников, да, было много динаров и много дирхамов. Но они никогда не давали деньгами. Поэтому садакатуль фитр дается продуктом питания. Иначе это под угрозой человек, что от него не будет принято. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ман амиля амалян лейса алейхи амруна фахуа радд». Кто совершит какое-то деяние, на которое нет нашего указания, то это отвергнуто. Абу Саид аль-Худри говорит, рады Аллаху Талян, мы во времена пророка, алейхиссалату вассалям, выдавали садакатуль фитр в день фитра один са мин таам, еды. А нашей едой, говорит Абу Саид, в то время был шаир, ячмень, забиб, изюм, аль-акид, то есть сушеный творог, тамар, финики. Дальше у раба.